Глава 14. О нашем неудачном визите Анюта ничего не знала, пока она жила у нас. Затруднения не разрешились, но о них молчали. Иногда Анюта поспешно надевала свою драповую кофточку, завязывала платок и через заднее крыльцо куда-то исчезала. Возвращалась изябшая и молчаливая. Мы догадывались, что она искала работы. Ей было тяжело у нас жить, и она старалась сократиться до последней возможности. Она никогда не соглашалась лечь в залу или в мою комнату. Из передней в кухню вел маленький темный коридорчик. Такой темный, что и днем там можно бы расколотить лоб, если бы не падало несколько лучей света из четырехугольного отверстия, проделанного в кухонной двери наверху. В это отверстие, по странной фантазии, хозяин квартиры вставил темно-желтое, оранжевое стекло, и коридорчик был полон неожиданным металлическим сумраком. В одном углу коридорчика стоял наш большой дорожный сундук с горбатой крышкой. Анюта нигде больше не соглашалась спать, кроме этого сундука. Каким образом она умудрялась устраиваться на своем выпуклом ложе, я не знаю. Она не брала матраца. Ничего, кроме маленькой подушки. Покрывалась она старым пледом, который я ей подарила. «Я хотела вам сказать», — робко произнесла Анюта, входя в залу, где сидела я с мачехой. «Я придумала...» «Что такое ты придумала? Насчет чего?» «Мне ведь нельзя все здесь жить. Да и вы уедете скоро». «А я куда пойду?» «Дела никакого моего никому не нужно, да и сама я убогая». «Ну, Богу и послужу. Я искренна. Я в какую-нибудь общину поступлю». Мы переглянулись. «Что ж, это прекрасная мысль». «Только ведь трудно там, Анюта», — сказала мачеха. «Черную работу вас заставляют». «Господи, да что мне черная работа, лишь бы сил хватило». А зато угол свой будет, вечный, никуда не прогонят. А вы не знаете еще, в какую общину? Не справлялись? Нет. Мне как же самой? Я хотела вас попросить. Мачеха согласилась разузнать дело и опять приняться за хлопоты. Она хлопотала было об определении Анюты в какой-то приют, но там, конечно, отказали, узнав, что девушка здорова, с дипломом и может работать. Мачеха ездила и туда, и сюда. Результат ее поездок был самый неутешительный. Выслушав историю Анюты Кузьминой, никто ничего определенного не говорил. Все тянули, и кончалось дело непременно тем, что во всяком случае необходим взнос. Рублей 40-50, а без этого в общину не принимают. Анюта совсем упала духом, когда мачеха вдруг вспомнила, что у нее тетка заведует одной общиной в провинции. «Напишу я ей», — решила мачеха. «Она и без взноса примет». Письмо было отправлено, самое подробное. Между тем наступили заморозки, несколько раз выпадал снег. «Вот ты все, сударушка, работы искала», — объявила раздомно, обращаясь к Анюте. «Так у нас во втором дворе поденщицу ищут. Двух им, слышь, нужно. Случай такой, белья много. Я за тебя пообещалась. Пойдешь, что ли, стирать?» Анюта встрепенулась. «Пойду, пойду, Домна. Вот спасибо тебе. 6 гривен или 50? 65 на ихнем». — с торжеством проговорила Домна. — Уж я тебе, дурно, не посоветую. Мы воспротивились. Холод, придется на речку ехать. Что за неблагоразумие? Анюта молчала. Но на другой день ее и следа не было на горбатом сундуке. Она ушла стирать.